Нам нужен характер, укрепление воли, а не бессиливание ее. Поэтому, если бы я учил вас, что ваша природа зла, и говорил вам, чтобы вы шли домой, оделись в рубище, посыпали голову пеплом и всю жизнь сокрушались за то, что сделали несколько ложных шагов, это не помогло бы вам, но еще больше ослабило. И я указал бы вам путь скорее козлу, чем к добру. Если бы эта комната была полна тьмы в течение тысячи лет, вы вошли бы в нее и начали плакать и кричать: «Ой, темно! Разве тьма исчезнет? Несите в нее свет, зажгите спичку, и в один момент станет светло. Какая вам польза всю жизнь думать? Я совершил дурное дело, я наделал много ошибок. Несите свет, и зло исчезнет в одно мгновение». Это была цитата, с вами Викананда, меня зовут Славарижа Кестовин, группа Шакти 23, Международного открытого йога-университета. Вся информация на сайте openyogaclass.com, там бесплатные тантрические курсы и платная подготовка преподавателей на русском и английском языке.